Глава 17. Грейс. «Профессор МакГроу хочет видеть тебя у себя в кабинете. Сейчас же!» Лорен, она же Бланш, с утра пораньше встретила меня у моего пикапа. Ее голос охрип, словно она целый месяц курила по 17 пачек в день. Лорен обмотала шею шарфом, хотя от жары асфальт под ногами плавился и шипел. Я вывалилась из «Шевроле» и прямиком отправилась в кабинет профессора МакГроу. Боже, это не к добру. МакГроу ждала меня, сложив на столе руки. «Ты хочешь искупления, Грейс Шоу? Хочешь быть Фениксом? Все в тебе буквально кричит об этом. Твой рюкзак, твое кольцо с огнем, твоя трагедия. Ты бредешь по коридорам колледжа, стараясь не попадаться никому на глаза, и ждешь перемен. Но чтобы стать Фениксом, тебе придется сразиться за эту возможность, придется взлететь. Что ж, сегодня тебе повезло». Я с любопытством вскинула брови. Она заладила одно и то же, но я даже не осознавала, что в колледже меня замечают. Только совсем недавно я перестала чувствовать себя робкой пташкой. У бедняжки Лорен обнаружили узелки на голосовых связках, и она выбыла из постановки. «Нам нужна новая Бланш, а тебе нужна роль, чтобы закончить этот семестр. Я для проформы внесла твое имя, и мистер Финли полностью согласен, что тебе стоит взять эту роль». Я открыла рот, но не успела вставить ни словечко, поскольку профессор поспешно меня перебила, покачав головой. «Как ты уже, наверное, знаешь, Тесс Дэвис активно добивается этой роли. Она очень дисциплинирована, однако она уже давно состязается за роль Бланш. Если я отдам ее Тесс, то остальные студенты могут подумать, что с помощью угроз можно добиться чего угодно. Я просто не могу такого допустить». «До премьеры меньше месяца. Пожалуйста, только не говори, что не готова. Ты наизусть знаешь пьесу и можешь изложить ее по памяти даже во сне. Крус внимательно наблюдал за тобой во время репетиций. Он уже давно сомневался в Лорен. Ты видела, как тяжело ей дается сценарий». Люди меня заметили. От этой мысли в груди стало теплее. «Я знаю текст роли». Тихо произнесла я, осев перед профессором в кресле и пытаясь уложить все в голове. «Бланш? Это главная роль. Блестящая возможность. Гвоздь программы. Я не завалю семестр. Наверное, даже преуспею. Ничто, кроме полномасштабного бедствия, не сотворит чудес с моими оценками». При мысли выйти на сцену без кепки, я вся съежилась, но все же не отступлю. Я уже это делала. Снимала кепку. Благодаря Уэсту. Вообще-то неоднократно. Я смогу. От этого осознания я чуть не задохнулась. Я выложусь на все 100 ради роли Бланш. Я столько раз читала эту пьесу, что даже во сне могла произвести любимые строчки. Во снах прежняя я, без шрамов, стояла на сцене и играла бок о бок с Марлоном Брандо. Я сделаю это. Закончу этот курс и поборю страх перед сценой. Скажи что-нибудь. Смотря на меня, МакГроу наклонила голову на бок. Не нравится мне твое молчание. «Ты заменишь или не заменишь, мисс Маккарти?» Я поджала губы, пытаясь спрятать широкую улыбку. «Почту за честь, профессор МакГроу». «Ну, наконец-то!» На ее красных губах появилась заботливая улыбка, и в сердце мне вонзился шип. И Феникс взлетает. Через час после встречи с профессором МакГроу Крус Финли собрал весь состав актеров в репетиционном зале Лоуренс-Холла и сделал официальное заявление. Лорен стояла рядом со мной и, надув губы, выдирала нитки из шарфа. Профессор МакГроу заверила меня, что работа Лорен за этот период будет соответствовать общему баллу за семестр, и она перейдет на следующий курс, и это меня утешило. Я радовалась такой возможности, но не хотела, чтобы Лорен завалила учебу. «Итак, очень огорчена из-за твоего горла, Ло. Я так понимаю, теперь роль Бланш достается мне?» Тесс виновато улыбнулась Лорен, с которой весь учебный год пыталась расправиться с помощью кукол Вуду и испепеляющих взглядов. «Вообще-то нет». Финли поправил на голове берет. «Роль уже отошла другому человеку. Итак, поздоровайтесь с новой Бланш, Грейс Шоу». Народ сдержанно захлопал, поглядывая на меня и на Лорен и дожидаясь официального разрешения отпраздновать объявление. Я пригнула голову, чувствуя, как начинают пылать щеки. Лорен закатила глаза. «Ой, да ради бога! Чуточку больше энтузиазма, народ!» Она обняла меня и наклонилась, прошептав на ухо. «Ты точно достойна этой роли. Я с самого первого дня видела твою страсть к этому проекту. Рада, что роль досталась тебе, Шоу». «Спасибо». «Точно, Грейс. Рад, что ты в деле». Эйден, мой партнер, пожал мне плечо. Вскоре ребята выстроились в очередь, чтобы обнять и поздравить меня. Тесс среди них не было. Я даже не удивилась, она не обрадовалась новости про меня и Уэста. Что уж там говорить, когда стало известно, что роль Бланш досталась мне. Уэст. Жду не дождусь, когда расскажу ему о роли. Он будет на седьмом небе. И Карли тоже, и бабушка Сави. Если вспомнит, кто я сегодня. Отлично. У меня две лекции подряд и эпиляция. Встречаемся в 4. Не опаздывайте и чудите. Финли помахал актерам, самодовольно поднялся по лестнице и скрылся из виду. Все разбились на группки и тоже стали расходиться, смеясь и болтая между собой. Я подняла голову и столкнулась нос к носу с Тесс, которая, как и я, задержалась. Ее губы были поджаты, а глаза затуманились гневом. От разочарования лицо покрылось красными пятнами. «Ну, ничего себе!» – выдохнула она. Я вежливо улыбнулась. «Ладно уж, поздравляю!» «Не уверена, что тебе это что-то даст. Вряд ли ты выиграешь премию Тони с таким... с таким... лицом?» Услужливо закончила я за нее. «Так ты продолжай мне напоминать. Позволь, и я дам тебе небольшой совет, Тесс. Если не можешь изменить результат, отпусти ситуацию». «Я просто считаю, что это нечестно. Очень ужасно эгоистично!» Вскинула руками Тесс и сгорбилась. Так исторически сложилось, что карьера актрисы, которая играет Бланш, всегда взлетает высоко и быстро. Шоу на Бродвее до театра Вест-Энда, постановок и даже фильмов. Ты когда-нибудь смотрела все о моей матери?» Она наклонила голову и бросила на меня полный сомнений взгляд. Я не могла ответить утвердительно, поэтому просто пожала плечами. «Так я и думала. Фильм начинается с истории матери. Она очарована актрисой, которая играет Бланш. Ее любовь к Бланш приводит к ужасной трагедии. Бланш — это магия, икона. Я рождена, чтобы сыграть ее, а ты...» Тесс резко выдохнула. Она закрыла лицо руками и отчаянно закачала головой. «Ты и так заполучила Уэста. Слушай, я понимаю, ты выиграла, он твой. Вообще, мне уже на это плевать. Но не отбирай у меня и Бланш. «Пожалуйста, Грейс, эта роль может стать моей. Она откроет передо мной множество дверей. А для тебя здесь она начнется и завершится. Ты ведь вообще не хочешь выходить на сцену. Избегала постановок, сколько я тебя знаю. Тебе актерская карьера вообще не светит. И даже если бы ты захотела, то тебе не удалось...» Она отвела глаза, зная, что снова перешла все границы. Я прекрасно понимала, что она хотела сказать. Тесс начала мерить комнату шагами, а ноги у Дэвис были длинными и крепкими. «Я отдам тебе роль Стеллы. Свяжу тебя со своим агентом. Мы можем помочь друг другу, да?» Она щелкнула пальцами. «Будет чудесно! Мы добьемся успеха вместе. Ты же знаешь, я всегда тебя поддерживала». Тесс всерьез так считает, что раз она не обижала меня, то оказывала огромную услугу. Я почувствовала, как сжимаются у меня кулаки. «Не могу, Тесс. В жизни тебе придется отдавать другим победу. Провал либо сделает тебя сильнее, либо уничтожит. Ты вольна выбирать». Я разжала кулаки, подняла голову и внимательно посмотрела на ее красивое, но до боли невыразительное лицо. «Ты все у меня отберешь, да? Не остановишься, пока не сломаешь?» – прошептала она. «Да ты смеешься надо мной?» Потеряв терпение, возмутилась я. «Весь мир у твоих ног. Все, что у меня есть...» «Эта роль, Уэст, жизнь достались мне не за красивые глазки. Я трудилась вдвое усерднее тебя». «Вот именно!» – прорычала в расстройстве Тесс и замахала у меня перед лицом руками. «Именно так, Грейс. В мире актерского мастерства все, чего ты добьешься, будет заработано потом и кровью, если такое вообще возможно. И без того ясно, что профессор МакГроу отдала тебе эту роль, найдя путь попроще, чтобы ты не завалила семестр. А вот меня обманули. Это я теряю роль своей жизни». Хуже всего, что я знала, на самом деле в глубине Тесс хороший человек. Просто она хотела всего, что мне довелось реализовать. До этого года, до Уэста и Бланш, среди моих сверстников, она относилась ко мне добрее всех. Пока я не перестала быть невидимкой, пока не стала ей конкуренткой, пока не выиграла. «Тесс, прищурившись, прошептала я. «Мне жаль, что у тебя сложилось такое впечатление, но я не откажусь от роли, чтобы тебе угодить. И от парня своего тоже не откажусь. Надеюсь, ты придешь в себя и поймешь, что выше этого». Я кивнула ей напоследок. «Хорошего тебе дня. До встречи в 4». Отвернувшись, я ушла, чувствуя спиной ее взгляд, нацеленный на меня, как оптический прицел винтовки. Меня не предупреждали, что случается, когда Феникс, наконец, вырывается из пепла и высвобождает свои великолепные красноперые крылья от грузной пыли. По пути ему доведется сразиться с другими монстрами и созданиями. Феникс обрел свободу, но впереди еще предстоят битвы. И каждая из них будет кровопролитной.